Представися ко Господу, наш дорогой старец, архимандрит Иоанн Кристиан. Позвольте представить вам краткую его биографию, воспоминания о нем и его завещание. 11 апреля 1910 года в городе Орле в семье Михаила Дмитриевича и Елизаветы Илларионовны Крестьянкины родился 8-й ребенок. Мальчика звали Иоанн. В честь празднования в этот день преподобного Иоанна Пустынника. Знаменательно, что в этот же день празднуется память преподобных Марка и Ионы Скопичей. Еще в детстве Ваня прислуживал в храме, был послушником у известного своей монашеской строгости орловского архиепископа Серафима Остроумова. Когда Ване было 2 года, умер его отец Михаил Дмитриевич. Воспитанием сына занималась глубоко религиозная и благочестивая мама Елизавета Илларионовна. Отец Иоанн сохранил в благодарной памяти труды любви тех, кто вел, наставлял его духовно. От младенчества до юности это орловские протоиереи отец Николай Азбукин и отец Всеволод Ковригин. В 10 лет он испытал на себе влияние протоиерея старца Георгия Косова из села Спас-Орловского края, бывшего духовным чадом преподобного старца Амвросия Оптинского. Первые указания о будущем монашестве отец Иоанн получил в отрочестве от двух друзей архиереев, архиепископа Серафима Остроумова, будущего священномученика, и епископа Николая Никольского. Орловская старица монахиня Вера Александровна Логинова, благословляя его на жизнь в Москву, заглянула в далекое будущее юноши Иоанна, назначив ему встречу с ней на Псковской земле. Светлый образ Орловского Христа ради Юродивого Афанасия Андреевича Сайко на всю жизнь запечатлелся в сознании обаяния Божьего человека, силу его духа и тепло любви к людям. После средней школы Иоанн Крестьянкин окончил бухгалтерские курсы и переехал в Москву. Работал по этой специальности. 14 января 1945 года в храме на Ваганькове митрополит Николай Ярушевич посвятил его в сан диакона, а 25-го того же года на праздник Иерусалимской иконы Божией Матери. Патриархом Алексеем I диакон Иоанн был рукоположен в сан священника в Измайловском Христорождественском храме в городе Москве, где и остался служить. Экзамены на курс семинарии отец Иоанн сдал экстернатом. И в 1950 году, закончив 4 курса Московской духовной академии, написал кандидатскую работу. Но закончить ее не удалось. В ночь с 29 по 30 апреля 1950 года за ревностное пасторское служение отец Иоанн был арестован и по приговору получил 7 лет исправительно-трудовых лагерей. Вернувшись из заключения досрочно, 15 февраля 1955 года он был назначен Псковскую епархию, а в 1957 году перемещен в Рязанскую епархию, где священствовал в общей сложности почти 11 лет. Молодого священника приняли под свое духовное попечение глинские старцы, и один из них, архимандрит Серафим Романцов, стал его духовным отцом, и именно он принял монашеские обеты своего духовного сына, а последний оптинский старец игумен Иоанн Соколов узрел в приходском батюшке родного ему по духу человека. Отец Иоанн принял монашество 10 июня 1966 года на праздник преподобного Самсона Странноприимца в городе Сухуми. Без малого 39 лет прожил архимандрит Иоанн в Псково-Печерском монастыре. Вот краткое воспоминание одного из насельников об этом. Трудно писать о человеке, который был светильником, ярчайшей личностью монастыря последнего нашего времени. за последние 10 лет сильно изменился. Не осталось видимого горения, не видно той взрывной ревности о величии человеческой души, о ее благообразии, предназначении в всем мире и в вечности. Не видно стало той ревности о высоте и благообразии богослужения. Не видно той педантичной аккуратности и чистоты всего его облика. Не слышно тех торжествующих и победных возгласов и чтения Евангелия с интонацией, передающей переживания сердца, живущего им. Не слышно тех длинных рассуждений о том, как было лучше поступить, и о том и ином случае, и все это еще воспоминания из прошлого и пережитого. А видно было тихую старость человека, который всего себя без остатка посвятил и отдал Богу. Трудно об этом писать, трудно об этом говорить, еще трудней осознавать, чего мы лишаемся. Самое удивительное, что он об этом многожды предупреждал нас. Как-то пришли мы к нему, и вдруг он говорит: «Что вы ко мне пришли? Я уже умер, меня уже нет». Если я не ошибусь, это было около 10 лет назад. Сейчас уже понимаешь, как мало его ценили и не дорожили, иногда даже сердились, как это неудивительно кажется сейчас. Много, конечно, было всяких случаев и историй, связанных непосредственно с участием архимандрита Иоанна. И многое, как я знаю, уже написано, но, думается, надо написать о главном. Может быть, это черта его характера, которая являлась ключом ко всей его жизни. То, чем он был пронизан, переполнен всегда и везде, даже до сего дня. То, что помогало и выручало его в трудных ситуациях, а их было, как уже известно, очень много. То, чем он руководствовался всегда и всю жизнь, чувство благоговения. В нем было и остается развито до высочайшей степени. Вот эту нить, мне кажется, он захватил еще в детстве и всю свою жизнь над этим трудился и этим руководствовался. Это было заметно и во время служения литургии, особенно когда он возглавлял. Пасху просто невозможно описать. Он весь ликовал, светился и торжествовал. Это постепенно, незаметно передавалось другим служащим. Наверное, я не ошибусь, если скажу, что самый большой и неизъяснимо сильный всплеск радости бывал, когда батюшка выходил нам вон для приветствия народа радостным: «Христос воскрес!». В отклике народа всегда чувствовали большая искренность и даже спонтанность, а затем чувство любви и радости перемешивались, и оставалось общее ликование. После этих переживаний приходило чувство свободы, ведь Христос нас освободил от рабства и греха. Да ведь многие его так и называли – пасхальный батюшка. Потому что Пасха у него была всегда. И во время будничных служб, и во время бесед с народом, и главное – в душе. А ведь приходилось это скрывать, чтобы не раздражать и не выделяться. Последнее было очень сложно, потому что, как отец Иоанн не старался быть как все, ему это плохо удавалось. То тут, то там все равно просачивалась яркость его личности, одухотворенная светом Божиим. Возглавляемые литургии были особенными из-за высокоэмоционального напряжения, которое охватывало батюшку целиком. События из жизни Спасителя, воспоминаемые во время литургии, заставляли сердце трепетать. «Отыми сердце каменное от плоти наше, и дашь нам сердце плотяное, боящееся Тебе, любящее, почитающее Тебе, последующее и Тобою питающееся». Господь даровал батюшке такое сердце. Отсюда становится ясно, что его молитва была пред Богом услышана, и не могло быть иначе. Народ к нему тянулся буквально как пчелы к меду. И не просто тянулся, а прилипал и не давал прохода. Тем, кто его водил из храма в келью, приходилось просто протаскивать старца сквозь возбужденных чад и паломников. Каждый хотел получить благословение персонально, а отец Иоанн останавливался, вопросы сыпались, как из рога изобилия. И хотя батюшка не любил давать советы на ходу, частенько все-таки приходилось это делать. Пример его жизни показывает, что такие трудности, как гонение, лишение, скудость и теснота, не помешали ему, а наоборот закалили и утвердили его на этом пути. А вот как прошли последние дни жизни старца Иоанна. С 30 на 31, 3:30 ночи, батюшка во весь голос сказал: «Я умираю», и повторил это трижды. Он изменился в лице, пульс стал исчезать, батюшка побелел. С раннего утра братья у одра умирающего старца стало петь отходную. Он ни на что не реагировал, и с ним стали прощаться, как с умирающим. Зная особую любовь батюшки к празднику Пасхи, ему запели пасхальные ирмасы, и увлекших проспели всю пасхальную утреннюю. По окончании традиционно провозгласили: «Христос воскресе!» И неожиданно для всех батюшка прерывающимся слабым голосом ответил: «Воистину воскресе Христос!» Помолчав немного, он повторил это пасхальное приветствие более твердо. А в третий раз, подняв бессильную дотоле руку, перекрестился и уже жизнеутверждающим, знакомым всем нам голосом провозгласил: «Воистину воскресе Христос!» У всех появилась надежда, что не пришел его час, и мы начали просить Господа не лишать нас духовника, отца и наставника. Днем поочередно читалось Евангелие, а вечером по окончании уставных монастырских служб в келью старца стекались братья и целиком прочитывали псалтырь. Причащали батюшку ежедневно. В это время он, собирая все свои немногие силы, делал возгласы и прочитывал пред Господом исповедание своей веры. Господь даровал нам это утешение на целый месяц, за который батюшка подготовил нас к своему исходу. За этот период он не раз повторял приходящим: «Мне трудно, отпустите меня». Иногда он даже говорил: «Господи, возьми меня скорее». И Господь взял его прошение. В субботу он, как обычно, причастился святых Христовых животворящих тайн, а вечером в его келье была прочитана служба новомученикам и исповедникам российским. Старец был слаб, но очень внимательно слушал канон, посвященный новомученикам и исповедникам, многих известных ему лично. А на утро, причастившись святых животворящих тайн Христовых, тихо и незаметно для служивших его немощи отошел ко Господу. Еще задолго до этого, 25 июня 2005 года, батюшка продиктовал свое духовное завещание. Вот оно: «Дорогие мои, родные и близкие, к закату преклонился день моей жизни, и я уже дважды получил о том извещение, в первый раз 10 лет тому назад, но чьи-то молитвы преклонили Господа на милость и продлили мое пребывание в земной юдоле. А вот 2 декабря 2004 года я зримо увидел, что уже переплыл реку моей жизни и стою в преддверии вечности. И на пороге новой жизни, той жизни, которая вызрела на земных пажитях, стою я с замиранием сердца в ожидании встречи с Господом моим, встречи, к которой стремилась душа моя всю жизнь. А вам, как просьбу о молитвенной памяти обо мне, оставляю проверенное самой моей жизнью завещание. Дорогие мои, чадца Божие, верьте Богу, доверяйтесь Его всегда благой о нас воле. Примите все в жизни, и радость, и безотрадность, и благоденствие, и злоденствие, как милость и истину путей Господних. И ничего не бойтесь в жизни, кроме греха. Только он лишает нас Божие благоволение и отдает во власть вражьего произвола и тирании. Любите Бога, любите любовь и друг друга до самоотвержения. Знает Господь, как спасать любящих Его. Архимандрит Иоанн, 25 июня 2005 года. Святейший, Боже, благослови. Thank you.